Глава третья. Перерождение Нефертари. В главе второй, в разделе «Краткое описание гробницы», я уже привел перечень научных работ, касающихся программы росписи захоронения Нефертари и являющихся наиболее полными публикациями гробницы. Мне бы хотелось еще раз выделить некоторые из них. Во-первых, это монография Гертруды Таузинг и Ганса Гёдике «Нефертари. Документация об ее гробнице и ее оформлении», увидевшая свет в 1971 году и содержащая наиболее полные фотоматериалы с ее оформлением. Во-вторых, это исследование Хайки Шмидт «Нефертари. Супруга Рамсеса II», вышедшая в 1994 году, также снабженная иллюстрациями ее внутреннего убранства. Помимо них, важно отметить еще одну колоссальную работу — полную публикацию малого храма Нефертари в Абу-Симбел, выпущенную Кристиан де Рош-Наблекур в 1968 году в двух томах. Важно! Этот раздел книги основан на публикации Гертруды Таузинг и Ганса Гёдика «Нефертари. Документация об ее гробнице и ее оформлении». И на статьях Хизерли Маккарти «Осирис Нефертари. Тематическое исследование приличий, гендера и возрождений» и Хейке Шмидт «Сценарий преображения. Декорации мифа. Гробница Нефертари». Это наиболее полное и подробное описание программы росписи гробницы Нефертари. Я взял на себя смелость переработать, дополнить и расширить публикации Таузинг и Гёдике, Маккарти и Шмидт не только переводами текстов гробницы, но и собственными многолетними исследованиями и умозаключениями. В результате моей работы было многое переосмыслено, и не со всеми доводами вышеуказанных авторов я согласен, несмотря на их блестящий труд. С помощью более комплексного анализа архитектуры и программы росписи гробницы и их значений мы можем попытаться лучше понять то, каким образом Нефертари достигла бессмертия по представлениям древних египтян. В основной части этой главы будет описана гробница Нефертари в космогоническом значении. Описана программа росписей и их значения, включая переводы текстов гробницы. Также будет предпринята попытка понять сакральную архитектуру гробницы. В конце этой главы будет вкратце описана программа росписей малого храма в Абу-Симбел, чтобы наглядно показать, как канон изображения Рамсеса II и Нефертари в этом храме помогает объяснить отсутствие упоминаний о царе в ее собственной гробнице. Погребальное искусство и литература древних египтян позволяют предположить, что жители долины Нила представляли себе загробное существование как две соперничающие, но взаимопроникающие мифологические парадигмы — солярный и осирический принципы перерождения. Они имели два временных аспекта, соответствующих понятиям «нехех» — цикличная, повторяющаяся вечность, и «джет» — линейная статичная вечность. Подобно Ра, умерший возрождался циклично. Этот процесс египтяне сравнивали с путешествием Бога по дневному небу и сквозь тьму потустороннего мира. Его кульминация становилась появление солнца и душ умерших из инобытия в мире живых каждое утро. Цикличное путешествие, которым характеризуется солярный принцип перерождения, имело также параллельную сексуальную составляющую. Бог Солнца возвращался к жизни благодаря соитию с тройственной богиней, дочерью Ра, в которой сочетались аспекты нескольких поколений. Таким образом, она, с одной стороны, играла роль его супруги и зачинала от него на западе на закате, с другой — становилась ему матерью, производя на свет то же солнечное божество в обновленном, возродившемся виде на востоке на рассвете. Примечание. В своей книге «Женщины Древнего Египта» Робинс отмечает, что Камутеф, аспект царя как быка его матери, является проявлением этой мифической парадигмы. Это представление нашло отражение в изображениях и в текстах как антропоморфно, так и топографически. Солнечный диск входит, вынашивается и покидает тело небесной богини, или входит на западном горизонте, а выходит с восточного горизонта, что космографически соответствует лону богини. Примечание. Антропоморфный аспект этого понятия выражен в иллюстрациях из книги дня и книги ночи на потолках царских гробниц эпохи рамессидов, изображающих солнце, проходящее сквозь тело богини неба и выходящее из ее лона. Самый известный пример этой темы – расписная камера саркофага Рамсеса VI. Смотри Хорнунг. Аллея царей. Нью-Йорк, 1990. Страница 89. Изображение 54, 55, 68, 70. Виньетка с изображением пары женских рук с прикрепленными к ним женскими грудями, обнимающих солнечный диск, иллюстрирует сочетание антропоморфного и топографического аспектов западного горизонта 59-90. Смотри также Пьянков. Небо богини Нут и ночная прогулка солнца. Хорошее объяснение этому приводит Дмитрий Редер. Ра, с одной стороны, возник сам с собой и не имел ни отца, ни матери. В то же самое время и в тех же самых текстах утверждается, что богиня Нут является его матерью. Когда она представлена в виде коровы, то Ра оказывается золотым теленком. Неразрешимое с точки зрения научной логики противоречие легко объясняется по нормам фиктивной мифологической логики. Ра проникает в чрево небесной богини своей внучки и рождается от нее вторично. Иногда добавляется, что он сам оплодотворил свою будущую мать, и отсюда его эпитет «телец своей матери». Умерший также ассоциировался с Осирисом, царем инобытия. Физическое тело – один из аспектов покойного, то есть одна из нескольких сущностей, как и владыка царства мертвых, обитает в Дуате, которому соответствует погребальная камера в гробнице, в ожидании еженочного возрождения и обновления, осуществляемого благодаря синкретическому союзу с солнечным божеством. Объединение Осириса и Ра было временным, но очень важным этапом, в ходе которого, цитируя Джеймса Аллена, «От Осириса Солнце получало силу новой жизни, а благодаря Солнцу Осирис получал возможность жить снова». В погребальных текстах эпохи Нового Царства это событие, происходящее в центре мира потустороннего, было чрезвычайно важным. Можно сказать, оно перезаряжало батарею всего механизма перерождения. Тексты пирамид — надежный письменный источник, благодаря которому нам известно, что по меньшей мере с эпохи Пятой династии умершие цари благодаря своему статусу автоматически приравнивались и к солнечному богу, и к Осирису, и проходили через те же процессы обновления и перерождения. Примечание. Существовал и третий принцип существования в ином мире, в котором умерший царь соединялся с северной приполярной звездой. Это воззрение сочетается с осирическим и солярным представлениями о перерождении в текстах пирамид. Однако тот факт, что погребальный комплекс Джосера был ориентирован с севера на юг, а впоследствии в результате произошедших изменений пирамиды стали ориентироваться с востока на запад, с начала эпохи правления Четвертой династии и далее, предполагает, что связь с северными приполярными звездами постепенно менялась доминирующей концепцией солярного принципа перерождения. Смотри Спенсер. «Смерть в Древнем Египте», Лондон, 1982, страницы 82-83, 140. Тексты пирамид Нейт и Уджептен, супруг Пепи II, подтверждают, что умершие женщины правящей семьи также отождествлялись с Ра и с владыкой Дуата, а титул Осирис ставился перед их именами, начиная с самого конца эпохи правления VI династии. Исследование программы росписи двух гробниц вельмож конца Древнего Царства Дэвида О'Коннора и гробницы вельможи Среднего Царства Дженнис Камрин показывают, что посмертное существование мужчин не царской крови определялось теми же мифологическими парадигмами, что и загробная жизнь фараонов. Мужчины и женщины, происходящие не из правящей семьи, также отождествлялись с Осирисом. Титул «Осирис» давался им, начиная с первого переходного периода и далее. Также матери, супруги и дочери, изображенные в гробницах высокопоставленных мужчин, представлены в той же сексуальной роли и роли множественности поколений, которую тройственная богиня играла в процессе перерождения солнечного божества. Но процесс перерождения женщин, будь они царского происхождения или просто высокопоставленными, не столь очевиден. Хотя они отождествлялись с Осирисом и солнечным божеством еще с эпохи Древнего Царства, так и остается неясным, включало ли их посмертное существование, в том числе сексуальный аспект перерождения, и если да, то как этот процесс осуществлялся. В гробнице своего супруга или отца женщина могла изображаться в роли тройственной богини для своих умерших родственников мужчин. Однако неясно, нужна ли была тройственная богиня ей самой уже для ее процесса обновления и перерождения. И если да, то кто же играл для нее эту роль? Феномен, описанный в одном из исследований Энн Мэйси Рот, может дать некоторое понимание этого процесса. Она заметила, что за некоторым исключением погребальные камеры женщин царского и нецарского происхождения или же культовые места, отведенные исключительно для них в совместных гробницах, исключали образ, а иногда даже имя их супругов. Разбираясь в этом обстоятельстве, Рот, в частности, отметила и подозрительный факт отсутствия каких-либо упоминаний Рамсеса II в гробнице Нефертари. Как правило, все захоронения в долине цариц, принадлежавшие женщинам из семьи фараона, жившим в эпоху рамессидов, вообще не содержат ни имен, ни изображений их родственников-мужчин, при том, что они, как и цари, изображались в гробницах царских сыновей. Примечание. В гробнице Итет, Атет в Медуме, поздняя третья, ранняя четвертая династии. Ее муж, Нефермаат, изображен за ловлей птиц. Образ Непхипетра Ментухатепа появляется в гробницах царицы Неферу, поздняя одиннадцатая династия, и в святилищах шести вельможных дам, погребенных в поминальном храме Ментухатепа в Дейр-эль-Бахри. Женщины царской семьи с эпохи Древнего до эпохи Среднего царства в основном были захоронены неподалеку от пирамиды царя или в границах пирамидного комплекса, даже если у них были свои собственные гробницы и пирамиды. Только в начале XIX династии у царственных женщин появляется отдельный некрополь – долина цариц в западных Фивах и собственные, большие, богато украшенные усыпальницы. Судя по всему, эта практика была присуща больше эпохе рамессидов. Хатшепсут и Таусерт, женщины царского рода 18 и 19 династий соответственно, особые случаи. Они были погребены в долине царей, поскольку носили титулы фараонов. В книге «Отсутствующие паттерны супругов» 1999 год, страница 47, Рот пишет. Одна камера в гробнице визиря Мерирука в Саккаре, ранняя шестая династия, полностью посвящена его жене, Уаджа Хетхор, царской дочери. И там не появляется ни имя, ни изображение Мерирука. Имя, но не изображение Пепи II, появляется в гробницах его жен. Эрик Хорнунг упоминает об этом правиле с единственным исключением. Гробница царицы Исиды, Куве 51, 20-я династия. Сын Исиды, Рамсес IV, завершил гробницу своей матери и нанес свои картуши на дверной проем, ведущий из аванкамеры в камеру саркофага. Смотри, Хорнунг. Долина царей, Нью-Йорк, 1990, страница 187. Хотя Рот не дает конкретных объяснений, она приводит интересное наблюдение, поразительный контраст. Рамсес II не упоминается в гробнице своей супруги, но цари нового царства часто изображаются в гробницах своих сыновей. Примечание. Примеры, которые приводит Рот, гробницы 20-й династии, принадлежавшие сыновьям Рамсеса III в долине цариц. Ее наблюдения применимы и к обсуждаемому в данной статье историческому периоду, поскольку изображения и картуши Рамсеса II появляются в заметных местах в программе росписей КВ-5 семейного мавзолея, служившего местом погребения для многих царских сыновей. На многих сценах царь изображен посредником между ними и богами, как и Рамсес III появляется в росписях в гробницах уже своих сыновей. Ее наблюдение применимо и к обсуждаемому в данной статье историческому периоду. Она утверждает, что феномен отсутствующего супруга в данном случае не был продиктован запретом на изображение людей более высокого положения в гробницах членов их семьи, находящихся ниже в социальной иерархии. Из утверждения род можно сделать следующее заключение. Один только статус родственника не диктовал, можно ли изображать его в гробнице царя. Ведь если бы это был единственный фактор, в усыпальницах царевичей мы бы не увидели изображений ни фараонов, ни их супруг. Одной из целей и задач этой главы является поиск возможного ответа на вопрос, как женщины царского происхождения проходили процесс перерождения, на примере гробницы Нефертари, самой выдающейся из супруг Рамсеса II. Хизерли Маккарти привела наблюдение Энн Мэй Сирот, которая отмечала сложность концепции отсутствующего супруга, но также развела эту идею и отметила множество факторов, в том числе иерархическую традицию изображений. Все то, из чего складывалось представление царицы о ее загробной жизни, и визуальное отражение этого представления. Основной тезис исследования Маккарти заключается в том, что посмертное перерождение Нефертари требовало от нее достижения временного состояния так называемой гендерной изменчивости, когда она становилась одновременно и мужчиной, и женщиной. Примечание. Энн Мэй Сирот первая предложила гипотезу, согласно которой умершие женщины принимали мужской аспект после смерти в дополнение к своему женскому аспекту, таким образом укрепляя свою связь с Осирисом, вступая в союз с самими собой на изображениях своих гробниц. Достижение этого состояния как раз и требовало исключения упоминаний Рамсеса II в ее гробнице. Когда царица приобретала мужской аспект и достигала состояния гендерной изменчивости, она уподоблялась и Осирису, и солнечному божеству. Это позволяло ей обрести хтоническую плодовитость Осириса и, как Ра, возродиться через сексуальный принцип обновления, возможно, взаимодействуя с собственным женским аспектом в процессе. Кроме того, Маккарти в своей статье исследует, как механизм перерождения и обновления царицы, достигаемый благодаря принятию маскулинной воспроизводящей энергии и слияния с Осирисом и Богом Солнца, передан в росписях гробницы Нефертари. Здесь она пытается показать, как древнеегипетские представления о мужской и женской плодовитости, иерархическая традиция изображений и идеологическая роль женщин семьи фараона в общей структуре царской власти определяли некоторый выбор, сделанный при планировке захоронения и создании программы росписей, в том числе исключение упоминаний Рамсеса II, о котором говорилось выше. Примечание. Трой. Образцы царствования. Швеция, 1986. Идеологическая роль женщин царской семьи в отношении царской власти и в рамках всеобъемлющей космогонической системы координат – две важные концепции, рассматриваемые в этом новаторском и оригинальном исследовании царственных женщин в Древнем Египте. С этой целью, а также для сравнения, в конце этой главы речь пойдет и о программе росписей малого храма в Абу-Симбел, где центром культа были Нефертари и местная нубийская форма богини Хатхор. Примечание. Всестороннее исследование программы росписей и архитектуры этого храма приводят Кристиан де Рош-Набликур и Чарльз Кюнц. Смотри «Маленький храм Абу-Симбел», Каир, 1968. Программа росписей малого храма дает подробное представление об иерархической традиции изображений, которая определяла в частности и изображение диадических отношений внутри царской четы. Примечание. Единство, идущее из двух центров, один из которых не может существовать без другого. Основная причина сравнения этого храма с гробницей Нефертари в том, что росписи обоих памятников прекрасно сохранились, и оба они посвящены одной и той же женщине царской семьи. Это делает их богатейшим источником сведений о том, как подобало изображать супругу фараона в храмово-культовом и погребально-культовом контексте. Более того, правила иерархии, которым следовали при изображении царской четы в малом храме, помогают объяснить весь масштабный процесс перерождения царицы и причины, по которым мы не находим упоминаний Рамсеса II в гробнице Нефертари. Среди работ, цитируемых в этой главе, есть две наводящие на размышления статьи Энн Мэйси Рот. «Отсутствующий супруг. Паттерны и табу в оформлении древнеегипетских гробниц» и «Отец – земля, мать – небо. Древнеегипетские верования о зачатии и плодородности». Первая говорит о вышеупомянутой концепции отсутствия супруга в росписях гробницы, а вторая — о древнеегипетской концепции плодородия и роли древнеегипетских женщин в смерти и возрождении. Книга Ланы Трой «Образы цариц в древнеегипетских мифах и истории» — важный труд, показывающий, что роль и власть цариц — queenship можно рассматривать как женскую составляющую андрогинной целостности царской власти — kingship. Еще одна работа, на которую я буду регулярно ссылаться — статья Гэя Робинсона из выпуска журнала Американского исследовательского центра в Египте 1994 года. Некоторые принципы композиционного доминирования и гендерной иерархии в египетском искусстве. В ней исследуется соотношение полов в иерархической традиции изображений в двух- и трехмерном искусстве.